Глава вторая. Обманутый обманщик. Была уже ночь, когда мадам Левассер и Тереза остались наконец одни. Мадам Левассер сидела в любимом кресле Жан-Жака. Она устала до изнеможения. В ее жизни, далеко не бедной трудными днями, этот день был самым трудным. И завтрашний день, и послезавтрашний, вся предстоящая неделя безделицы для нее не будет. Хорошо хоть, что она вовремя успела закончить дело с нотариусом. Этот мэтр Жибер гораст вытягивать из чужих карманов деньги, как бы глубоко их ни спрятали. Но он знает свои законы. Он понял, чего она добивается и что от него требуется. В самые ближайшие дни документ будет у нее в руках. Тереза поставила свою подпись под многочисленными бумагами. Не хватало только ее последней подписи и печати нотариуса, но он сказал, что это уж пустая формальность. Сразу же после похорон она поедет с Терезой в Сан-Лис. Нужно только следить, чтобы до тех пор дочь не оставалась наедине с проходимцем. Сегодня ей, старой женщине, пришлось думать четко и быстро. Она ни разу не сплоховала и была довольна собой. Она тотчас дала понять маркизу, у которого голова, не бог весь, какая светлая, что сейчас самое важное. А когда явился господин прокурор, у нее от страха кровь застыла в жилах, но и тут она выдержала испытание. А уж то, что она сама потребовала вскрытия, это заслуживает высокой похвалы. Если уж сейчас пущена в обращение версия, что этот блаженный умер праведной, естественной смертью, то это целиком ее заслуга. Она хорошо все обстряпала. Она чувствовала свое превосходство над маркизом, над прокурором, над смертью и над самим сатаной. Но это потребовало напряжения всех ее сил, и она устала. Она совершенно разбита. — Приготовь что-нибудь поесть, — приказала она Терезе. — Я не в состоянии есть, — горестно захныкала Тереза. Жалко было смотреть на ее беспомощно поникшую фигуру. — Безмозглая корова! — выругла ее старуха, на этот раз все же беззлобно. Она с трудом встала и сама принялась хлопотать о еде. — Переоденься, по крайней мере, и отмой пятна на платье, — снова приказала она. Тереза послушно встала, чтобы выполнить приказание. Сжавшись от страха, она обошла Альков. — Не знаю, как же будет ночью, — причитала она. — Не могу же я спать с мертвецом. — Так тебе и надо, — произнесла мадам Левассер. Больше она ничего не сказала о вине Терезы в смерти Жан-Жака, но Тереза поняла ее. Мадам Левассер быстро собрала незамысловатый ужин, и Тереза, в конце концов, тоже села за стол. Они еще ужинали, когда раздался громкий стук в дверь. Вошел Николас. Тереза коротко вскрикнула. Ее всегда сонное лицо исказилось от страха. Она невольно посмотрела на Альков. Где-то и когда-то она слышала, что раны убитого в присутствии убийцы начинают кровоточить. Дрожа, косилась она на кровать, едва видимую в мерцающем свете свечей. Мадам Левассер ждала, что негодяй явится для разговора с ней. Но она не допускала мысли, что у него хватит сверхъестественной наглости прийти этой же ночью. Она чувствовала смертельную усталость. Она боялась, что не выдержит нового и жестокого напряжения. Но она должна взять себя в руки, в который раз за этот ужасный день. Она не может себе позволить накинуться на этого человека, как бы страстно ей не хотелось этого. Она должна помешать ему поговорить с Терезой наедине, и прежде всего должна коротко и ясно сказать ему, что у Терезы нет права распоряжаться рукописями. Немножко поздно, пожалуй, сударыни, — начал между тем Николас, стараясь вложить в свой квакающий голос нотки достоинства и участия. — Но я не мог утерпеть, чтоб сегодня же не выразить вам мое глубокое соболезнование по поводу столь ужасного несчастья, так неожиданно постигшего вас. Не взыщите, многоуважаемые. Увидев свет в окнах, я, как друг ваш, смею надеяться, что я вправе так называть себя, позволил себе войти. В подобном положении, — сказал я себе, — две одинокие дамы нуждаются в знающем свет покровителе. «Очень любезно с вашей стороны», — ответила мадам Левассер. «Но нас не беспокойте, пожалуйста. У нас есть покровители, весьма влиятельные. Нас охраняет даже королевская печать». «Я не очень-то силен во французском языке», — сказал Николас. «И, может быть, неправильно понял, что вы этим хотели сказать. Могу легко себе представить, что наш бедный усопший оставил завещание. Но достаточно ли это гарантия? Вот, например, стоит ларь со знаменитыми бумагами. Мы все знаем, как наш дорогой покойник тревожился о них. Он всегда боялся, что кому-нибудь из аристократов взбредет вдруг в голову захватить все писания, или тем же философам, например, они ведь всегда на ножах между собою, сами не знают почему». «Мы-то этого не боимся, дорогой друг», — едва ли недобродушно заверила Николаса мадам Левассер. «Это же было только причуда моего бедного зятюшки, которая теперь вместе с ним умерла. Жизненный опыт научил меня, что на эти рукописи могут зариться только самые обыкновенные, низкопробные проходимцы. И вот как раз от происков таких мерзавцев я теперь застраховала себя документом, скрепленным королевской печатью. Мы его добыли в последнюю минуту, в ту самую минуту, когда чья-то преступная зверская рука разделалась с нашим бедным Жан-Жаком. Нехорошо, мадам, прям-таки богохульство называть руку провидения преступной, — с мягким укором сказал Николас. Но я понимаю, вы не в себе. Все же, многоуважаемая, несмотря на вашу королевскую печать, я вам советую, спрячьте рукописи. Отдайте их в верные и надежные руки. Отдайте ларь на сохранение вашему преданному слуге и испытанному другу, и он сделал шаг к ларю. Вся выдержка, вся рассудительность мадам Левассер, как только она это увидела, покинули ее. Давно сдерживаемое бешенство прорвалось наружу. Она пыталась повысить свой беззвучный голос, попыталась кричать. «Руки прочь от ларя!» — зашипела она. «Ах ты, собачий выродок! Гад! Подлый кровавый стервец! Глупости в тебе, оказывается, больше, чем подлости! Ты все еще ничего не понял! Пока ты тут совершал свое гнусное кровавое дело, мы там все узаконили, твоя карта бита, безмозглый!» Жутко и смешно было смотреть, как старуха пыталась напрячь свой бессильный голос до крика. А получалось только какое-то пискливое клохтанье. Несколько спокойнее она продолжала. «Быть может, вы, господин барышник, прошедший сквозь огонь, воду и медные трубы, соблаговолите съездить в Сан-Лис, к королевскому нотариусу Жиберу? Там можете попросить, чтобы вам показали документ. Если вы понимаете хороший французский язык, то вам станет ясно, над рукописями теперь хозяйка я, вдова Левассер. Тереза без меня ничего не сможет сделать. Вы напрасно, совершенно напрасно старались, голубчик мой. Вы ни одного су не получите. Самое большое, что вы можете получить, — это виселицу или колесо». Вдруг, как помешанная, залопотала Тереза. «Это ужасно! Ужасно, что вы натворили, мосье Николас! Этого я не хотела! Вы не можете сказать, что я этого хотела! Все это просто ужасно!» Николас сохранял спокойствие. Только ноздри его широкого носа вздрагивали. Бегло взглянул он на Терезу своими злыми белесыми глазами и опять повернулся к старухе с любезной, несколько напряженной улыбкой. — Вот, видите, мадам, теперь вы и бедную вашу дочь довели до безумия, — сказал он своим квакающим голосом. — Сначала вы говорили о кровавой деснице провидения, а теперь сваливаете все на меня. Я понимаю, вполне понимаю, как вы потрясены, но ведь я не провидение. Я простой слуга господина маркиза, правда, и будущий владелец каковых конюшен а-ля Тетерсал. Признаюсь, впрочем, что теперь после печальной кончины господина философа мне куда сильнее, чем раньше, кажется, что я держу в руках свои конюшни. Что ж, что одному похоронный звон, то другому благовест. Старуха необычайно спокойно сказала. «Я знаю, мой мальчик, почему ты так нагло ведешь себя? Ты полагаешь, что в таком случае, если я дам ход этому кровавому делу, моей бедной Терезе тоже не поздоровится, а потому я и не стану обличать тебя, однако, возможно, ты и тут просчитаешься. Надежда увидеть тебя на колесе так заманчива, что за нее не жаль дорогой цены». Николас по-прежнему уравновешенно ответил. Я никогда не сомневался, мадам, что вы умная женщина, и вы ни раз и ни два подумаете раньше, чем доставить себе такое удовольствие. Но он понял, что она и впрямь ездила в Сан-Лис не за тем, чтобы любоваться достопримечательностями города, и от страшного разочарования, что его замысел, так молниеносно и дерзко осуществленный, провалился, он вдруг света белого не взвидел. Лицо его превратилось в маску беспредельного, страшного гнева. «Заткни пасть, вислозадая кобыла!» — рявкнул он. «Думаешь, я испугался твоей беззубой болтовни? Я знаю, как оседлать такую старую клячу. Вот захочу и заберу твое сокровище!» И он кинулся к ларю. Мадам Левассер бросилась ему наперерез и заслонила ларь своим телом. Жалкое зрелище представляло собой эта жирная, задыхающаяся старуха, пытающаяся вступить в единоборство с таким крепким детиной. Она старалась закричать. Голоса не было. В отчаянии она схватила Терезу за плечо. «Кричи, ты дура!» — беззвучно заклинала она дочь. «Он грабит твои деньги! Больше тебе не на что будет жить! Кричи же!» Тереза видела напряженное лицо матери, видела на нем ужас, ярость, энергию. И весь страх, все благоговение, какие она испытывала перед этой женщиной, с той минуты, как начала понимать и чувствовать, завладели ею, и она закричала, пронзительно закричала своим грудным голосом. Николас тотчас же выпустил Ларри из рук. «Дура!» — сказал он. «Теперь она действительно сама упускает счастье всей своей жизни, но я ведь знал это с самого начала. Дура!» — он же, видимо, овладел собой. «По-видимому, многоуважаемые дамы!» — учтиво сказал он. — Вы слишком убиты горем, и потому не видите, кто ваш истинный друг. Итак, разрешите откланяться. Еще раз приношу мое глубокое соболезнование. — Прощайте, мой ненаглядный, — сказала мадам Левассер. — Прощайте, и от имени Терезы. Если я хотя бы еще раз поймаю вас с ней вдвоем, я с вами рассчитаюсь. Обещаю вам, помните. Но этим она только дала ему возможность отступить, оставив за собой последнее слово. «Адресуйте ваши советы к мадам Руссо, милостивая государыня», — сказал он. «Не сын моего отца бегал за вашей дочерью, а ваша дочь за ним». Он поклонился и вышел. Мадам Левассер, ничего больше не сказав дочери, поднялась к себе наверх, чтобы, наконец, немного поспать. «Не оставляйте меня одну, матушка!» — молила Тереза. Она заплакала, но старуха не остановилась. Тереза даже не знала, слышала ли ее мать. Она осторожно прошла в уголок, как можно дальше от алькова, и села там на стул, опустошенная и усталая. Однако, помимо ее воли, в ней закопошились какие-то мысли. «Как это низко!» Со стороны Николаса, что он в таком некрасивом свете выставил ее перед матерью. Она не бегала за ним. Это ложь. И он ведь сам, конечно, что-то чувствует к ней. Так не ласкают женщину, когда ничего не чувствует к ней. В этом-то она разбирается. Подло, что он теперь отказывается от всего. Все мужчины подлецы. И молоденький граф тоже подлый. Даже Жан-Жак подлый. Иначе он не сделал бы такого с ее малютками. Но про него нельзя так думать, ведь он лежит совсем рядом, да в таком страшном виде. Она сидела на своем стуле, вялая и тупая. В ее медлительно думающей голове не умещалось, что впредь придется жить без Жан-Жака. Быть как бы госпожой самой себе, да еще с деньгами управляться — это все натворил мосье Николас. Его могут теперь казнить, колесовать или даже четвертовать. Дамьена тоже четвертовали. Робер Дамьен, по профессии лакей, совершил в январе 1757 года покушение на жизнь Людовика XV, легко ранив его ножом. У нее всегда мороз пробегал по коже, когда она вспоминала картинки и подробные рассказы, как это все было ужасно. А ведь Дамьен не убил короля, а только собирался убить. Если бы Николас ничего к ней не чувствовал, он бы так страшно не рисковал. Он сделал это ради нее. Нет никаких сомнений, и в душе у Терезы глухо шевельнулось удовлетворение. Она задремала. Как это замечательно! Николас хочет ее, им очень трудно отказать. Хорошо, что мать здесь. Без нее и в самом деле все деньги пошли бы прахом. Мать часто ее била, но стоило ей сегодня почувствовать на плече руку матери и увидеть ее лицо, как вся слабость сразу куда-то улетучилась, и она смогла закричать. В ближайшие дни она прям-таки не отойдет от матери. Ей нельзя теперь видеться с Николасом наедине. Жаль, ведь он любит ее. Только поэтому он не мог дождаться, пока Жан-Жак сам отойдет в лучший мир. Бедный Жан-Жак. Она с удовольствием пересела бы в большое кресло, но нынче ночью не может решиться. Это кресло Жан-Жака. Так бочком сидела Тереза на маленьком стуле, пока, наконец, не заснула тяжелым сном.